Глава 34. «Ну что, как она тебе?» «Кто?» «Перестань. Ты прекрасно знаешь, кто Ингрид». «Ах, да, она приятная». «Приятная? И это все, ты смеешься?» «Ну, она красивая женщина». «Стан, это не женщина, а золото. И я говорю так не только потому, что она моя кузина. Потому что, строго говоря, она мне даже не кузина. Но неважно. Она красивая, веселая, умная. А ты знал, что она считает все подряд, как ты?» «Как это?» «Да ладно, не валяй дурака. Когда ты заявляешься куда-то, ты начинаешь считать все, что попадается тебе на глаза. Стан, сколько уже? 20 лет, как мы дружим. Думаешь, я не знаю тебя наизусть? Думаешь, я не знаю, что в ресторане ты всегда занимаешь место напротив выхода? Что ты всегда чихаешь 2 раза кряду, а 3-й раз у тебя не получается? Что когда ты берешь в руки какой-нибудь предмет, ты всегда пытаешься прикинуть, сколько он весит? Что ты ненавидишь бананы, но можешь убить за хороший сыр? Что ты не веришь в Бога, но когда дела идут неважно, ты идешь в церковь и садишься там в последнем ряду? Что, выбирая книгу, ты всегда просматриваешь 7-ю страницу? И что, кстати, у тебя есть пунктик по поводу этой цифры, 7, но ты никогда не объяснишь мне это? Потому что помимо всего того, что я только что сказал, ты парень, полный секретов и недосказанностей. И знать тебя — это скорее тебя угадывать». Станислав отвернул голову к окну. По ту сторону стекла на противоположном тротуаре мужчина и женщина обнимались так, словно не виделись много лет. «Вот видишь, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. И я говорю тебе, что эта баба просто создана для тебя». Лоран улыбнулся. «Что? Почему ты улыбаешься? Ну, например, я знаю, что ты ненавидишь слово «баба». Естественно, это не слово, а звук». Станислав все рассматривал пару, пытаясь угадать их отношения. Поскольку он знал только созерцательную любовь, он полагал, что демонстративная любовь бывает только в начале истории. В конце концов, его мать всегда смотрела на его отца, как люди смотрят на море. Море без ветра. «Ты все еще встречаешься с той девушкой?» — спрашивает Лоран. «С Сарой?» «Да». «Да». «Ты узнал о ней что-нибудь?» «Да». «И?» Станислав сделал вид, что удивлен временем на своих часах, прежде чем он успел произнести хоть слово. Лоран перехватил инициативу. «Только не начинай пудрить мне мозги. Я только что сказал тебе, что знаю тебя наизусть, и ты пытаешься сыграть со мной такую штуку. Ко мне должен прийти мастер. Котел что-то барахлит». «Поверить не могу», — сказал Лоран, вскидывая руки к небу. Но Станислав уже собрал вещи и, не оглядываясь, ушел.